Да и с лунной программой не все ладно. Правительство то и дело по различным причинам тормозило изначально задуманный еще в 1960 году проект. Лишь 3 августа 1964 года с большим опозданием относительно США, постановлением правительства была утверждена лунная программа СССР и развернулись реальные масштабные работы по двум параллельным пилотируемым программам. Сверхмощный носитель для полета на Луну почему-то разрабатывали разом в КБ Королева, Челомея М.К. Янгеля. То есть мы даже на этом примере видим плохую координацию со стороны власти, что привело в итоге к ненужному распылению сил и средств. Типичный советский бардак и некоторое техническое невезение на корню подорвало программу, что привело к отставанию от американцев и ее закрытию. И мне предстояло завтра разбираться с амбициями нескольких ведущих ученых ракетно-космической отрасли, некомпетентностью членов Академии наук, с явно заниженными средствами на программу. Имеет ли она вообще научную ценность, сообразно затратам, да и по зубам ли она нам? Ох, чую, выслушаю много всего на свою голову. Кое с кем придется решать вопрос волюнтаристски. И ведь не докажешь, что их идеи ошибочны. Поэтому мне и необходим предварительный разбор полетов и обязательно следует посеять зерно сомнений. И главное, добиться от ведущих специалистов озвучивания вменяемой суммы затрат. Думаю, что после их оглашения в президиуме и правительстве возникнет резонный вопрос, а зачем оно нам надо? Не лучше ли за эти миллиарды построить несколько автомобильных заводов или наукоградов? А ведь еще начала разрабатываться долговременная лунная база «Звезда». После закрытия лунной программы в 1974 году генеральный конструктор академик В. П. Глушко предлагал новый проект пилотируемых полетов на Луну «Вулкан», ЛЭП, с использованием разработанной в его КБ сверхтяжелой ракеты-носителя. Согласно произведенным конструкторами расчетам стоимости проекта оказалось, что на лунные экспедиции, строительство и обживание лунной базы потребуется около 50 миллиардов рублей, то есть 80 миллиардов долларов. Понятное дело, что на такой колоссальный проект денег в стране не нашлось, но следует признать, что польза от смелого проекта случилась. Тяжелые ракеты СССР так или иначе потребуются. Например, удачный вариант Челомеевского протона под индексом КС 1967 по 2012 год стартовал 310 раз и вывел на орбиту немало спутников и долговременных обитаемых станций «Салют-1» и «Салют-2» и даже базовый модуль станции «Мир». Вот на орбитальных станциях и следует сосредоточиться. Пущенная американцами в 1973 году «Скайлы» показалась по нескольким параметрам удачнее наших «Салютов». Американская станция стала первой, где экипажи работали многократно, и первой была оснащена 2 стыковочными узлами. Астронавты на ней поставили рекорды пребывания человека на орбите, которые мы смогли побить намного позже. Наши успели и в этой сфере стать первыми, но работы продвигались тяжело. Первый пуск «Салюта» вышел неудачным. Сначала экипаж «Союза-10» не смог совершить стыковку. «Союзу-11» также не везло. Во время первого входа на станцию экипаж обнаружил, что воздух сильно задымлен. После ремонта вентиляционной системы космонавты провели следующие сутки в спускаемом аппарате, ожидая регенерации воздуха. Затем случилось еще несколько нештатных ситуаций, а при посадке космонавты и вовсе погибли. Затем последовали неудачи с «Салют-2» и секретной миссией «Космос-557». Исследование космоса никогда не было легким. Еще один довод навести в космической отрасли порядок. Нужен один заказчик и одно ведомство. Что-то типа корпорации «Совкосмос». Завтра это и обсудим. Как и участие Гагарина в первом полете на космическую станцию. Вот здесь мы точно должны обогнать американцев. Первые советские боевые платформы на орбите планеты. Вот у кого-то на Западе пердак загорится. Я гадостно ухмыльнулся и двинулся в кабинет. Пока меня ждут более земные дела. За 2 пятилетки бы должны обеспечить советский народ продуктами. Информация к размышлению. Зал управления ЦУПа проектировали с хитринкой. Вся плеяда советских главных конструкторов скептически относилась к необходимости работать в одном помещении, под обстрелом лишних взглядов. Сергей Королев одно время даже сопротивлялся созданию единого зала управления, не любил, когда начальство смотрит в спину во время работы, и не был в этом чувстве одинок. Профессионалы космической отрасли терпеть не могут нервозности в работе, а кроме того, инстинктивно сторонятся любых последствий визит-эффекта, слишком уж велика цена отказа техники, порой измеряемая в человеческих жизнях. В результате с высокого балкона зала управления прекрасно виден настенный экран, но совершенно невозможно заглянуть работающим через плечо. С другой стороны, не просматривается балкон с рабочих мест внизу. Тщательно просчитывалось даже распространение звука в зале. «Мы смогли акустически развязать балконный партер», вспоминает научный консультант СУПа Владимир Самсонов, в то время непосредственно отвечавший за проектирование зала. Даже достаточно громко произнесенные реплики не достигали ушей тех, кому они не предназначались. Непростой выдалась и история первого электронного табло зала. Его делали венгры, партнеры по СЭФ, но при этом нельзя было ни в коем случае допустить утечки информации о настоящем заказчике системы. Доходило до детектива, как вспоминает Владимир Самсонов. Табло монтировалось исполнителем на нейтральной территории, а потом перевозилось в центр. Сюда шел сигнал с Веги, Лун, Венеры и Марсов. Отсюда наблюдали за рукопожатием через порог Алексея Леонова и Тома Стаффорда во время полета Союза Аполлона. Отсюда управляли полетами орбитальных станций «Салют-6» и «Мир». Именно здесь, сжав зубы, следили за тем, как спасательный корабль «Союз-Т-13» Владимира Джанибекова и Виктора Савиных стыкуется с замерзшей орбитальной станцией «Салют-7». Сейчас в составе ЦУПа работает отдельный центр управления, ориентированный на обеспечение полета Международной космической станции. Судьба этого подразделения выдалась извилистой. В 1987 году его создавали специально под программу многоразового корабля «Буран». «У нас здесь даже стояли авиационные пульты», вспоминает технический руководитель полетов Владимир Лобачев, в те годы начальник ЦУПа, и сидели соответствующие специалисты, штурмана в том числе, так что при возникновении нештатной ситуации можно было бы дистанционно перехватить управление автоматической посадкой «Бурана». Однако после первого и последнего полета советского челнока проект застопорился, и только к 1998 году осиротевший центр перепрофилировали под задачи управления будущей МКС, которая появится на орбите 2 годами позже. Вот так ЦУП прошел долгий путь от управления одиночными космическими аппаратами к управлению целыми группировками, эскадрами, как их здесь называют, и далее, к совместному распределенному управлению в рамках проекта Международной космической станции, в котором как единое целое задействованы координационные центры Японии, России, Европы, США и Канады. В 1965 году ТАСС передал сообщение о первом в истории выходе человека в открытый космос. 19 марта в 12:02 по московскому времени космический корабль «Восход-2», пилотируемый экипажем в составе командира корабля полковника Беляева Павла Ивановича и второго пилота подполковника Леонова Алексея Архиповича, благополучно приземлился в районе города Пермь. Посадка произведена командиром корабля полковником Беляевым с использованием системы ручного управления. Товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо. Программа научных исследований выполнена полностью. В процессе полета успешно проведен сложный научно-технический эксперимент по выходу в космическое пространство космонавта в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения, открывающей новый этап в освоении космоса человеком. Материалы, полученные в полете космического корабля спутника «Восход-2», обрабатываются и анализируются. Управление новыми кораблями «Восход» осуществлялось из здания ЦПУ Генерального штаба Советской армии на Арбате, где имелся мощный узел связи. Для этой программы были образованы первые структурные подразделения будущей ГОГУ. Группа планирования полета, группа анализа работы бортовых систем, группа связи, медицинская группа, группа взаимодействия с экипажем, группа выдачи команд на борт корабля ИДР. Обработка телеметрии и данных траекторных измерений по-прежнему проводилась в НИИ-4. Руководил группами заместитель главного конструктора Павел Владимирович Цыбин. Для выполнения задач управления полетами лунных кораблей в центре дальней космической связи НИП-16 в Г. Евпатория были созданы первый специализированный центр управления полетами космических аппаратов и первая главная оперативная группа управления ГОГУ. В состав ГОГУ вошли представители ЦГБМ, бывшие ОКП-1, Евпаторийского ЦУП, ФЧ-32103, ЦПК ИМП, а также смежных организаций, разработчиков бортовых систем, приборов и научной аппаратуры. Руководителем ГОГУ был назначен опытный генерал-ракетчик Павел Артемьевич. Шаги эпохи. 19 марта. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР снижены государственные розничные цены на шерстяные и полушерстяные ткани, в среднем на 8%, на шелковые ткани – на 11%, штапельные – на 14%, льняные – на 12%, хлопчатобумажный вельвет-корт – на 20%, а также на отдельные виды капроновых чулок и фотоаппаратов. 22 марта. В Париже подписано соглашение между СССР и Францией о сотрудничестве в области цветного телевидения на основе системы SICOM. Глава 24. 22 марта 1964 года. 4. Главное управление при Министерстве здравоохранения СССР. Как ваше ничего, Сергей Павлович, ведущий конструктор нашей космической отрасли, в ответ кисло улыбается. Ваша взяла, Леонид Ильич. А как он на днях упирался рогом? Хорошо, что у меня имелось несколько козырей. Во-первых, сработало предсказание со скафандром. Леонову вовремя дали команду, и нервов он потратил меньше. А дальше произошло странное. В этой истории, несмотря на все трудности и мелкие аварии, космонавты сели в заданном районе. Ну, чуть отклонились на пару сотен километров, но нашли их не в тайге и быстро. Так что мне их награждать на днях звездами Героев Советского Союза. Все-таки влияние темпоральной кривой существует. И нужно опасаться, что в какой-то момент она меня больно стукнет. Вторым козырем стал Виктор Ким. Я его представил китайским целителем. И обратил внимание королева на то обстоятельство, что не курю. Именно благодаря китайской медицине Сергею Павловичу пришлось поднять руки, и после конференции он отдался в руки доктору. Тот после проделанных пасс уверенно заявил, что конструктору нужно срочно лечь в больницу, иначе исход непредсказуем. Я надавил на то, что у него столько нереализованных проектов, и пообещал поехать вместе. Мне также пора было на обследование, и вот мы тут. Прав ваш китаец, у меня острые проблемы, но обещают вылечить. Они еще удивились, откуда мне известны болячки, особенно про опухоль. Королев был бледен и расстроен. Еще бы, громадье планов не ждет. Ничего, Сергей, прорвемся. Вам бы еще гимнастикой заняться. Я заговорщицки подмигнул и перешел на «ты». Вместе анализы сдавали. Китайской, позволил себе улыбнуться Королев. Конечно, я пришлю к тебе того человека, как только выйдешь из больницы. И ты, если что, звони прямо мне. Космос должен быть советским. Чизов был рад изменениям и много хвалил. Не ожидал такой прыти от генерального пациента. Он передал мне пухлую папку. Вот здесь, Леонид Ильич, мои планы по созданию сети кардиологических клиник. Хорошо, не обещаю сразу, пленум на носу, но обязательно рассмотрю. Потом проведем постановлением Совмина. Но считаю, что перед этим стоит созвать конференцию из передовых специалистов разных областей медицины. Такие научно-врачебные центры должны быть по всем болезням. Как вы считаете, Евгений Иванович? Чизов хмыкнул, но согласился. Широко мыслите, Леонид Ильич, улыбаюсь. На то я и первый. По дороге в ЦК вспоминаю волнительную встречу с Гагариным. Настоящий Брежнев с первым космонавтом Земли был уже неплохо знаком. Я же подходил к легендарному человеку чуть ли не с дрожью в ногах. Раз уж я в звездном городке, то мне устроили короткую экскурсию по центру подготовки космонавтов. Те ребята молодые и задорные, чуть меня в центрифугу не засадили, но было весело. Задали настрой на целый день. Затем один на один я пообещал Юрию, что полет на первую орбитальную станцию будет его. Пусть готовится, поддерживает форму, учится, а не прет буром в небо. Не знаю, как в этой вселенной сложится его судьба, но даже если Гагарин погибнет в космосе, то это будет символично. Во всяком случае, его дочки получат еще несколько лет с отцом, а там уж, как сложится. Наверняка и в центре подготовки ему работа найдется. Надо было видеть, как вспыхнули глаза первого космонавта и каким окрыленным он ушел от меня. Королев эту сцену видел, может, потому в дальнейшем тяжелом разговоре с академиками и конструкторами меня поддержал. Можно определенно точно сказать, что лунную программу мы сворачиваем, все равно проиграем США. И начали поздно, и средств не хватает, да и незачем. Позже американцам нос утрем, первым челноком. К тому же я озадачил ведущих конструкторов и ученых созданием Совкосмоса. В США есть НАСА, а у нас космосом занимается куча разномастных ведомств и министерств. И это на 8-м году космической эры. Дело еще осложнялось тем, что многим в отрасли заведовали военные. И где заканчивалась гражданская составляющая, а где главенствовал ВПК было зачастую непонятно. «Вас Голиков дожидается, Леонид Ильич». Секретарь сразу по прибытии в кабинет принес мне папки с документами, а блондинистая буфетчица, виляя округлыми бедрами, привезла чай. Вот чертовка, чует, что женщины меня еще волнуют. Вскоре зашел Виктор Андреевич. Ну, как мировая реакция. Голиков обычно следил о том, что пишет обо мне пресса. Сейчас он был взволнован и положил передо мной пачку газет, в основном иностранных. Это колоссальный успех, Леонид Ильич. Столько о вас еще не писали. Ну что ж, я подтягиваю газеты на английском языке, в нем я неплохо разбираюсь. Успех для нас важен. Мой помощник закатывает глаза, ему-то понятно, что мне важен я в этом успехе. Затем он обращает внимание на то, что я читаю, а не просто разглядываю фотографии. Леонид Ильич, что, вы так хорошо знаете английский? Бурчу в ответ. Первый секретарь разве не может его знать? Ты лучше дальше рассказывай, что там в Америке происходит. Голиков тут же настроился на деловой лад. Мнения разделились. Часть их политиков считают, что это неприкрытая угроза США. Другие говорят о том, что мы слабые делаем хорошую мину при плохой игре. Некоторые болтают о том, что советская космическая программа – просто-напросто блеф, чтобы выжать из американских налогоплательщиков побольше денег. Их население вовсе не горело космической гонкой. Американцы – люди приземленные. Это власти и пресса раздули антисоветскую агитацию. Вот пердаки у них горят. Вот даже как, в целом можно констатировать, что в рядах политиков разброд и шатание. Официалы, президент, как хорошо, что не надо вести дела с прощелыгой, но умницей Кеннеди, благослови ту руку, что не дрогнула тогда при стрельбе. Они напомнили о своей лунной программе, будто бы догонят и обойдут. Ухмыляюсь. И что с того? Мы в очередной раз утерли им нос, и этого нам не простят. Скажите на милость, откуда гордость в их недонации? На лице помощника отразилось удивление. Ведь сейчас во мне говорит тот я, а не истинный Ильич. Но что поделать, нет у меня уважения к нации двух булок и котлеты. Зато гонора слишком много и спеси. Вот ее я за десяток лет постараюсь сбить. С уважением должны к нам относиться. А ведь в успехе их астронавтов отчасти мы сами и виноваты. Раз за разом американское общество получали очередные пощечины от СССР. Первый спутник, Лайка, Гагарин, достижение космическим аппаратом поверхности Луны. Советы раз за разом показывали свое неоспоримое технологическое превосходство. Весь мир наблюдал, как напыщенные доселе США проигрывали космическую гонку СССР. Это задевало не только политиков, но и невольно подогревало интерес обычных граждан. Но больше всего боялись сложившейся ситуации воротилы бизнеса. Куда это годится? Терять позиции. Кто будет тогда покупать их продукцию за резаную бумагу? Только по этой веской причине как Кеннеди, так и Джонсон смогли вбухать дикую кучу денег в ненужную никому лунную программу. Ну да, их запала и больших ракет хватило еще на Skylab, но дальше до запуска шаттла дела шли ни шатка ни валка. А в моем случае после успеха с Луной американцев ждет разом несколько очередных пощечин. В той реальности салюты заработали позже, да и не всегда удачно. Зато потом мы перехватили первенство пребывания человека в космосе. Провели кучу экспериментов, доработали технологии, без которых позже были бы невозможны ни модульные станции МИР, ни МКС. Да и Буран полетит у меня намного раньше, как и первый орбитальный истребитель. А ведь существуют и другие технологии. Почему я так уверен? Да потому что лимит в экономике и финансах США исчерпали в 70-х. Разорительные проекты вроде лунного и неудачная война во Вьетнаме здорово подорвали их финансовую мощь. Затем через все 70-е последовала череда кризисов. Добавим к этому, что общая стоимость фактического 30-летней челночной программы на момент ее окончания в 2011 году с поправкой на инфляцию составила 196 миллиарды долларов. Все это чуть ли не привело Бреттон-Вудскую систему к краху. Понадобились дополнительные действия и создание в 1976 году новой ямайской валютной системы. Доллар стал полностью фиатной валютой. Очень интересный возникает вопрос, как они и их визави с британских островов из этого дерьма выплыли. Последнее и вовсе стал к новому тысячелетию важнейшим финансовым центром мира. Все их дутые ВВП построено на биржевых спекуляциях, страховании и прочем консалтинге. То есть они вошли в постиндустриальную эпоху, надув некий глобальный пузырь. Так что сейчас я первыми начну топить англичан. Хрен вам, а не биржи. Как только заработает СВР, Там появится целый английский отдел, и первыми мы начнем хреначить Ми-6, методично выбивая явки, пароли агентов, пусть и с помощью прокси. Никаких договоренностей. Эта злобная смесь разведки и финансового бизнеса должна умереть. Да поможет нам Ира. Из-за послевоенной деиндустриализации в горнодобывающей, тяжелой и обрабатывающей промышленности доля Великобритании в глобальном производстве к 1973 году упала до 4,9%. Столь низких показателей не было в стране на протяжении 150 лет со времен промышленной революции в 1870-х годах. Пик кризиса пришелся на середину 1970-х, когда мировые цены на нефть взлетели в 4 раза. Британская экономика впала в затяжную рецессию. В 1973-74 годах произошел крах фондового рынка, а банковский кризис привел к 20% инфляции. В итоге премьер Ли Борис Гарольд Вильсон был вынужден обратиться в Международный валютный фонд за кредитом в размере 2-3 МЛРД в обмен на снижение госрасходов. В 1981 году Тэтчер, пришедшая к власти после эпохи лейборизма, отменила валютный контроль, что сделало Лондон открытым для зарубежных инвестиций, а Великобританию – ведущей финансовой державой. По сути, современный лондонский Сити – это детище Тэтчер. Премьер-министр также более чем в два раза снизила максимальную ставку подоходного налога с 83% до 40%. Справиться с дефицитом бюджета помогло сокращение социальных расходов, включая траты на образование, ЖКХ и урезание субсидий дотационным регионам. Для развития частного предпринимательства Тэтчер снизила налоги для богатых, ставки сократились и для обычных британцев. Это привело к тому, что к концу правления Тэтчер в стране насчитывалось от 12 до 15 миллионов акционеров. К 1987 году уровень безработицы в Великобритании сократился до 3 миллиона человек, а к концу 1989 года она снизилась до 1,6 миллиона. Размер заработной платы населения рос примерно на 2% ежегодно. Сейчас вы догадались, против какой фамилии стоит еще один крестик. Леонид Ильич, прокурор прибыл. Зови. Разрешите? Проходите, Роман Андреевич. Встаю. Пожимаю руку человеку в синей форме. Прокурор СССР Руденко, личность знаменательная. Проводил репрессии, затем сам их и расследовал. Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе в 1945-1946 года. В 1953 году фактически возглавлял следственную группу по делу Иль.П. Берии и его сообщников. По предложению Руденко 4 мая 1954 года была создана Центральная комиссия по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления, то есть человека причудливо мотало со всеми изгибами советской политики, знает себе цену, как и многим ныне высокопоставленным лицам, но сейчас он тих и собран, смотрит на меня абсолютно преданными глазами. Видимо, и до прокуратуры дошли слухи, что за Брежневым не заржавеет из товарищей перевести в граждане. Пушистый кот по недогляду оказался не домашним. Начальника 2ГО главного управления КГБ генерала Банникова уже сняли с должности и интенсивно допрашивают как раз люди из прокуратуры. КГБ дело о прослушивающих устройствах в ЦК я отдавать не стал. Роман Андреевич, как у нас идут дела по прослушке? Только давайте, пожалуйста, без воды. Руденко тут же открыл папку. Честно говоря, Леонид Ильич, глухо. Банников, похоже, сам был не в курсе. А кто тогда? Прокурор СССР ответил с некоторой заминкой. Судя по технике, ее ставили в начале 50-х. После стольких сокращений в органах концов не найти. Судя по его взгляду, дело не только в сокращениях. Кого-то тогда почекали или упекли, а исполнителей вполне возможно исполнили сразу. Тогда оставьте этот материал мне. Руденко удивлен. По закону он не имеет права, но не забывает, в чьем кабинете находится, и судьбы Банникова себе не желает. Я прячу материал в стол, есть кому его отдать. Что-то еще, по поводу дачи в Зарядье. Кажется, появились зацепки. Вот это любопытно. Забрать себе или пусть профи поработают. Склоняюсь ко второму. Доверие Руденко мне еще понадобится. И вряд ли с его жизненным опытом он своими знаниями поделится с кем-то еще. Тогда идите по следу. И вот что еще, Роман Андреевич. Кто у нас занимался расследованием военных преступлений, а также националистическим подпольем? Сначала работали СМЕРШ, НКВД, потом КГБ. В них были специальные подразделения. К судам документы готовили уже мы. Я задумался. Разборки с КГБ я могу начать лишь после пленума и выбора там лояльных мне товарищей. Скорее всего, мы создадим где-нибудь в центральном аппарате специальный отдел. Соберем там чекистов с опытом. Многих ведь придется возвращать на службу с резерва, а то и вовсе из тюрьмы доставать. Как суда Платова, только законным путем мне выволочь не удастся. Придется под амнистию, посвященную 20-летию победы над фашистской Германией, устроить. А реабилитацией позже займемся. Он сам и займется. У прокуратуры же много людей опытных и бывалых. На местах придется быть осторожней. КГБ Украинской ССР уже нашпиговано бывшими, что лезут наверх и продвигают своих людей. Эх, Никита, какую минуту нам подложил. Неужели не нашлось умных людей, чтобы тебе, дураку, объяснить, что к чему? Лет прошло менее 10, а расхлебывать нам еще дольше. Роман Андреевич, можете вы найти среди своих сотрудников тех, кто плотно знаком с делами по бандеровскому подполью? Руденко задумывается и осторожно отвечает. Какого уровня, Леонид Ильич, вам нужен сотрудник? Лучше следователи по особо важным делам, имеющие опыт работы с националистическим подпольем. Найдете такого, что можно поставить во главе рабочей группы, сразу ко мне. Будет исполнено. Руденко чует, что-то здесь не так, но лишние вопросы отучился задавать давно. Меня же грамотный технический исполнитель вполне устраивает. Мы друг друга пока неплохо понимаем. Хотите спросить, почему вы, а не органы безопасности? Прокурору деваться некуда, опасливо кивает. Да, есть некоторые обстоятельства. Пока раскрывать их не буду. Да и сами помните, как там непросто было. К тому же лично у вас имеется опыт проведения дознания и процессов над военными преступниками. Война прошла давно, но мы еще ведь не всех нашли. Руденко снова кивает. Согласен, Леонид Ильич. Многих свидетелей нет в живых. Документы уничтожены. А огульно мы обвинять не имеем права. Совершенно верно. Социалистическую законность нарушать ни в коем случае нельзя. А то опять свалимся. Для того и требуется создать постоянную координационную группу в прокуратуре СССР, ориентированную на поиск и наказание военных преступников, в том числе и живущих за рубежом. Позже договоримся, как будете привлекать для их поиска разведку. Вон их, сколько окопалось в ФРГ и Канаде. Израильтяне, между прочим, не чураются нелегальных методов. Но это уже не ваша задача, Роман Андреевич. Вам в первую нужно добывать информацию, поднимать архивы, особенно обратить внимание на националистическое подполье на Западной Украине и Прибалтике. Где сейчас эти люди? Сколько было выпущено по амнистии? Чем занимаются? Затем ее ко мне на стол. Прокурор полностью собранный вникает. Задача ясна? Так точно. В следующий раз мы уже прибудем к вам с материалом. Одобрительно киваю. Хорошо. Я вас не тороплю. Нам нужна не горячка, а правильно выполненное дело. До свидания, Роман Андреевич. Уф, облегченно откидываюсь в кресле. Как они тут могли работать в такой неудобной мебели? То-то у всех функционеров болячки и инфаркты. Физкультурой никто не занимается. Даже гимнастикой на рабочем месте. После пленума озабочусь созданием спортивного центра в Зарядье с бассейном, сауна, игровой и тренажерной залы. Пусть политбюро привыкает. Тьфу ты, президиум. Еще год терпеть до съезда. Хрущев ничего путевого после себя не оставил, кроме интеллигентной мокряти. А как лучше? Покажите. Но процесс пошел. Стоило сунуть палку в муравейник, как юниты забегали. Все-таки добытый пост многое значит. Интриги интригами, но прямое воздействие статусом никто не отменял. Железный Шурик попытался было рыпнуться, так его мои соратнички сами заклевали. Без обиняков, как в той реальности. Семичастный понимает, что под него усиленно роют, закрылся в раковине. За ним мои следят, и его люди за нами пытаются, но никто не делает резких движений. Комсомольцы откровенно испуганы, симпатизирующие мне не торопятся соваться перед несущимся поездом. Вопрос об обособлении девятки фактически решен. Рябинка там носом землю роет, подыскивая себе начальника. На самом деле охранять первого задача непосильная. Вспомним хотя бы убийство Сталина. Кто это сделал, точно до сих пор неизвестно. И найдут ли когда-нибудь, а мне лучше в такие тайны вообще не соваться. Захотят, убьют, рано или поздно. Просто все, в том числе и заговорщики, всегда боятся публичности и огласки. Потому никто и никогда не сдаст подельников. Иначе начнется такой замес, и такая смута. Чую, что разволновался, не по себе. А почему? После пленума встречаюсь с генерал-лейтенантом Петоврановым. Грибанов устроил в лесу под Завидово в далеко стоящем кордоне, чтобы ни одна душа, то есть глубинники, согласились на встречу со мной. Они ведь тоже колеблются. Все сообщества разведслужб делилось на кланы, а самые влиятельные образовывали глубинный КГБ. Его основу составляли чекисты с довоенным и военным стажем, работавшие на важнейших направлениях в центре. В моей реальности, по одной из версий, именно Петовранов вышел на Андропова, сделав тому предложение, от которого тот не смог отказаться. Он предложил главе спецслужбы создать специальный, только ему подчиненный отдел F, финансовая разведка. С одной стороны, новая структура будет заниматься тайной внешнеэкономической деятельностью, которая позволит сконцентрировать в руках КГБ, читая его председателя, огромные средства, то самое золото партии. С другой, станет орудием Андропова в борьбе за власть. Председатель тогда будто бы согласился. После чего отдел был создан, контакты стали постоянными. Появилась так называемая фирма, являлась по сути самостоятельной разведслужбой, действующей по линии под прикрытием внешних торгово-экономических связей. Но Петовранов дал Андропову в руки не только финансовые и властные инструменты, но и идеологию будущей перестройки. Рыночная экономика, ограничение власти партии, конвергенция и новое мышление. Было ли так на самом деле, мне неизвестно. Таких теорий заговоров в моем будущем появилось полным-полно. Если даже что-то те деятели и планировали, то ни они, ни их дети плодами не воспользовались. Тогда зачем? Или очень могло быть так, что ситуация пошла не туда? Развал СССР ведь никто не планировал, лишь хотели договориться с мировой элитой. Недаром сын Петовранова оказался устроен на теплое местечко, ведущим научным сотрудником Международного института прикладного системного анализа, чьим основателем был другой сын генерала НКВД, Д.М. Гвишани. Любопытно, не правда ли? Позже сын генерала КГБ стал представителем РФ в международных валютных организациях. Трясу головой и встаю с кресла, чтобы размяться и походить. Как все сложно. Даже имея такой высокий статус, будет невероятно сложно разобраться в хитросплетениях тайных сообществ. СССР страна огромная, чего в нем только нет. Если уж Андропов в итоге признался, мы не знаем страны, в которой живем. И судя по его действиям в статусе генсека, так и было. Сложнее придумать бреда, в который на короткое время погрузился Союз. И это его план, или некому стало проводить, пересидел. Вот и здесь, или глубинники станут мне верными союзниками, или придется задвинуть старую НКВДшную кодлу куда подальше. А Петовранов ведь из маленковских кадров. Мне остро необходим аналог их будущей фирмы. Она действовала под прикрытием Всесоюзной торговой палаты и временами достигала успеха. Так что опыт Петовранова мне бы пригодился для иных целей. Тот, основываясь на китайском и немецком опыте, а там бизнесмены активно сотрудничают с разведкой, придумал, как эффективно использовать палату для нужд внешней разведки. Но лучше бы нам договориться по-хорошему. Эти деятели не представляют, на что способен я настоящий. Сгниют в застенках. Потому что я отлично помню, чем тогда все закончится. Вам может показаться странным, но внутри Советского Союза не было никакого тоталитаризма, а царили системы внутригосударственного баланса. Главная из них стала система кадровая. И здесь существовало три механизма. Любой значимый руководитель имел в качестве своих заместителей людей, которых назначал не он, а вышестоящий начальник. Таким образом, ни один руководитель не был полным хозяином в своем учреждении. Любому крупному административному институту противостоял другой институт, чьи функции не совпадали, а пересекались с первым. Существовала сложная система контроля, когда информация о ситуации приходила не из одного, а из нескольких независимых источников. Андропов никогда не был полновластным хозяином Лубянки. Его первыми заместителями стали Семен Цвигун и Георгий Цинев, тесно связанные с Брежневым. Более того, в конце 1960-х старый чекист Цинев обладал большим влиянием в КГБ, чем его пришедший из ЦК председатель Андропов. КГБ в брежневские годы имел серьезных соперников в лице других советских силовых структур. Внутри страны это было МВД. Его возглавлял личный друг Брежнева Николай Щелоков. Министерство внутренних дел существенно усилилось и имело достаточно ресурсов для противостояния с Комитетом государственной безопасности. За рубежом конкурировало с БГУ Главное разведывательное управление Генерального штаба. А я же планирую раздробить спецслужбы еще больше и создать новые. Первоначальная работа информационного отдела в составе ГРУ привела меня к мысли, что для поддержания технологических штанов и приоритета нам остро необходима научная разведка, именно с упором на гражданское направление. Хотя тут черт ногу сломит, где кончается одно, а в каком месте начинается другая отрасль. Потому и стоит вербовать туда в первую очередь студентов из технических вузов, неплохо бы с изобретательской жилкой. Даже таков вариант годен, когда молодой ученый находит нечто здорово продвинутое в науке или технике, и затем уходит со службы заниматься этим вопросом. Допуск у него уже имеется, голова также, так что флаг в руки и барабан на шею. Смотрю на часы, охаю и жму кнопку. Что, Леонид Ильич, карету мне? Гляжу на секретаря, посмеиваясь. В Кремль еду, затем в зарядье. Послезавтра у меня первое в этой жизни выступление на пленуме ЦК КПСС, а на даче меня ждут белорусы Мазуров и Машеров, а также Шерый Малорос Щербицкий. Славянское братство. Информация к размышлению. Генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов. Вершины своего развития Советский Союз достиг, по-моему, к 1975 году. Все выглядело благополучно. Страна готовилась к встрече 60-й краткой годовщины Октябрьской революции. 69-летний жизнелюбец Брежнев выглядел моложавым здоровяком и готовился принять новый, более демократический текст Конституции. Выросшие из-за арабо-израильских конфликтов цены на нефть ласкали сердце кремлевским сидельцам. А вот у наших политических противников, США и НАТО, дела шли из рук вон плохо. США потерпели в 1975 году поражение в грязной войне во Вьетнаме и вынуждены были с позором убраться оттуда. Годом раньше, в результате Уотергейтского скандала, с позором ушел с поста президента США Р. Никсон. Революция «Гвоздик» в Португалии в апреле 1974 года вызвала кризис в НАТО и привела к развалу последней колониальной империи в Африке. А впереди американцев ждали еще более крупные неприятности в виде Хаменистской революции 1979 года, в Иране, захвата посольства США в Тегеране и унизительного провала операции «Орлиный коготь» при попытке силой освободить американских заложников. Казалось, жить бы да радоваться, но в советской разведке хорошо знали о назревавших в стране трудностях, с которыми надо было считаться. Нам, между прочим, помогали обильные советологические исследования, которые проводились нашими противниками и попадали в наши руки. Именно тогда для Политбюро по указанию Ю. Андропова нами были подготовлены два документа. Один, предупреждавший об опасности чрезмерного расширения географической зоны влияния в мире из-за недостатка у СССР материальных и кадровых ресурсов. Второй, о целесообразности количественного ограничения производства вооружения и перехода к принципу разумной достаточности. Но информация уходила без обратной связи, а попытки более рельефно оформить наши рекомендации однажды получили такой ответ с самого верха. «Не учите нас управлять государством». С 1976 года начался процесс упадка СССР и социалистической системы, перешедшей в деградацию, а затем и в распад. Может быть, начало было положено болезнью Иль. Брежнева, который перенес тогда клиническую смерть и перестал быть полноценным руководителем. Шесть последующих лет, до смерти Иль. Брежнева в 1982 году, страна жила на автопилоте. Именно в это время, в 1978 году, в Москву был вызван и получил пост секретаря ЦКМ Горбачев, которому суждено было стать могильщиком социалистической системы. К этому времени государственная стратегия перестала существовать. Каждый член руководящей команды решал вопросы с позиции ведомственного интереса. Сам Брежнев осознавал свое положение и не раз ставил вопрос об отставке. Но вместо этого его чуть ли не каждый год награждали очередным званием Героя Советского Союза, званием маршала. В нарушении статуса ордена Октябрьская революция дважды сделали кавалером этого ордена, вручили Орден Победы, совсем не по делу. Окружение держалось за свои места любой ценой, не думая о государстве и родине. Помнится, во время одного из приездов Ю. Андропова в штаб-квартиру разведки мы рассказали ему о злорадстве на Западе в связи с этим и предложили сделать Иль. Брежнева почетным председателем КПСС, утвердить какой-нибудь особый знак отличия и избрать нового генерального секретаря. Ответ был резким. Не ссорьте меня с партией. Из воспоминаний Смирнова Бориса Ивановича. Хорошо помню день 14 октября 1964 года. Я находился в читальном зале библиотеки высшей школы КГБ. Занятия уже закончились, большинство слушателей уехали в общежитие, другие занимались самоподготовкой. Где-то около 17:00 в библиотеку зашел дежурный офицер по школе и срочно просил пройти в большой актовый зал. Собралось несколько сотен человек. На сцену вышел генерал-лейтенант Петовранов и кратко сказал: «Сейчас проходит пленум ЦК КПСС. Со всех должностей снимают этого дурака. Завтра будет информация в газетах и по радио. Сообщаю, чтобы правильно ориентировались в обстановке». Фамилия не называлась, но все однозначно поняли, что речь шла о Никите Хрущеве. Писатель Федор Рзаков. Глубинников интересовали две страны – ГДР и Польша. Первая была стратегическим плацдармом для заброски агентов на Запад и линии взаимодействия с кланом Рокфеллеров. А вторая – место для отработки внутренних проблем, поскольку советская и польская элиты были похожи, а также линия для взаимодействия с кланом Ротшильдов. Андропов во времена, когда возглавлял отдел соцстран, также уделял внимание Польше, так что заинтересовал Глубинников. Поэтому они способствовали его приходу на Лубянку. Там Андропов создал группу консультантов, в которую входили Василий Ситников, дезинформщик, до 1967 года, за сектором отдела информации ЦК КПСС, Алексей Горбатенко, контрразведка против США, Сергей Кондрашов, немец и дезинформщик, Александр Сахаровский и другие. Важнейшие, 9-е управление возглавил Глубинник Сергей Антонов. Отдел дезинформации отдали в руки Глубинника Николая Косова. Знакомый Андропова по Карелии Гусев возглавил кузницу кадров, а потом отдел диверсий. Петовранову, который не был человеком Андропова, отошла финансовая разведка, фирма. Когда был создан римский клуб и началась подготовка к разрядке, партаппарат и чекисты работали сообща, но недолго. По мере нарастания проблем в СССР цели партийцев и чекистов-глубинников, и их учеников, мипсовцев, стали расходиться, пишет Рзаков. Если партийцы сопротивлялись вестернизации, то глубинники ее одобряли. Внешние разведчики повидали мир и к 1970-м пришли к выводу, что советскую систему надо менять. Так что при Андропове возникло антидиссидентское 5-е управление, пятка. Но его создал не он, а глубинники, чтобы устанавливать через диссидентов связи с Западом. Сначала партийцы пытались подмять пятку под себя, поставив туда Александра Кадашева, но уже через 2 года управление возглавил Филипп Дбобков. Как отмечает Рзаков, он признавался в личных беседах, что половина эмигрировавших диссидентов были очень лояльны к нам, кое-кто, со времен отсидки в шарашках. Смысловая вкладка. Из воспоминаний Чизова. Что же произошло с генеральным секретарем ЦК КПСС, когда он из активного, общительного, в определенной степени обаятельного человека, политика, быстро ориентирующегося в ситуации и принимающего соответствующие решения, за 10 лет превратился в дряхлого, склерозированного старика? Откуда начать рассказ о трагедии Брежнева? Для меня она началась в один из августовских дней 1968 года, года Пражской весны и первых тяжелых испытаний для руководимого Брежневым Политбюро. Шли горячие дискуссии по вопросу возможных реакций в СССР на события в Чехословакии. Как я мог уяснить из отрывочных замечаний Ю.В. Андропова, речь шла о том, показать ли силу Варшавского пакта, в принципе силу Советского Союза, или наблюдать, как будут развиваться события, которые были непредсказуемы. Единодушия не было, шли бесконечные обсуждения, встречи, уговоры нового руководства Компартии Чехословакии. Одна из таких встреч Политбюро ЦК КПСС и Политбюро ЦК КПЧ проходила в середине августа в Москве. Вместе с П.Е. Лукомским и нашим известным невропатологом Р.А. Ткачевым мы выехали в ЦК, на Старую площадь. Брежнев лежал в комнате отдыха, был заторможен и неадекватен. Его личный врач Н. Г. Родионов рассказал, что во время переговоров у Брежнева нарушилась дикция, появилась такая слабость, что он был вынужден прилечь на стол. Никакой органики Н.А. Ткачев не обнаружил. Помощники в приемной требовали ответа, сможет ли Брежнев продолжать переговоры. Клиническая картина была неясной. Сам Брежнев что-то бормотал, как будто бы во сне, пытался встать. Умница Роман Александрович Ткачев, старый, опытный врач, сказал: «Если бы не эта обстановка напряженных переговоров, то я бы сказал, что это извращенная реакция усталого человека со слабой нервной системой на прием снотворных средств». Родионов подхватил: «Да, это у него бывает, когда возникают неприятности или не решаются проблемы. Он не может спать, начинает злиться, а потом принимает 1-2 таблетки снотворного, успокаивается, засыпает. Просыпается как ни в чем не бывало и даже не вспоминает, что было. Сегодня, видимо, так перенервничал, что принял не 1-2 таблетки, а больше. Вот и возникла реакция, которая перепугала все политбюро». Так и оказалось. В приемную зашел Косыгин и попросил, чтобы кто-нибудь из врачей разъяснил ситуацию. Вместе с Ткачевым мы вышли к нему. Искренне расстроенный Косыгин, далекий от медицины, упирал на возможность мозговых нарушений. Он сидел рядом с Брежневым и видел, как тот постепенно начал утрачивать нить разговора. «Язык начал у него заплетаться», — говорил Косыгин, и вдруг рука, которой он подпирал голову, стала падать. «Надо бы его в больницу, не случилось бы чего-нибудь страшного». Мы постарались успокоить Косыгина, заявив, что ничего страшного нет, речь идет лишь о переутомлении и что скоро Брежнев сможет продолжить переговоры. Проспав 3 часа, Брежнев вышел как ни в чем не бывало и продолжал участвовать во встрече. Это был для нас первый сигнал слабости нервной системы Брежнева и извращенной в связи с этим реакции на снотворное. Глава 25. 24 марта 1965 года. Пленум ЦК КПСС. Так победим. Пленумы Центрального комитета проходят в Кремле, сердце Москвы и России, сплотившей вокруг себя республики. На самом деле СССР мог и не распасться. Если бы не позиция Ельцина, то костяк республик мог остаться в Новом Союзе. Славянские и часть азиатских отсекли бы напрочь уходившие в дикость дотационные Закавказье, Прибалтику заставили бы заплатить за выход, оставив за собой порты и флот. Огромные природные ресурсы, промышленность, дешевые рабочие руки. Развивайся себе по новым лекалам. Не по-хозяйски тогда поступили правители, предательски. Слом великого государства ради того, чтобы безнаказанно грабить. Дудки. Здесь я такого не допущу. Никто не уйдет обиженным. Ха-ха. Внутри Кремля много народа, подъезжают машина за машиной. Сегодня я прибавил седых волос свое охране, сам сев за руль чайки. До этого обкатал ее около дачи. Отличная машина, а я также люблю погонять. В этом мы с Ильичом сходимся. Наверное, поэтому я сразу освоил эту легендарную машину. Автоматическая трансмиссия, оригинальная система управления режимами, при помощи 4 кнопок, расположенных слева на торпедо, поражало отсутствие стояночного режима. Рулевое управление, с гидроусилителем, что я это время редкость. Шикарная ретро-приборная панель, много хрома и удобный бардачок, большие панорамные окна, и какой широченный передний диван. Да тут можно прижать какую-нибудь дамочку, не испытывая дискомфорта. Педаль газа отзывается на раз. Мощный 8-цилиндровый двигатель рвет подметки. Это не вальяжный ЗИЛ-111. Вот и сейчас по дороге я оставил свой эскорт на своих тяжелых машинах позади. Приветственно погудел на проспекте стоявшему около светофора гаишнику. То недовольно повернулся ко мне и мгновенно преобразился, встала по стойке смирно и отдал честь. Я помахал милиционеру рукой и помчался дальше. Народ на улицах уважительно уступал чайке. Обычно такими машинами пользовалась номенклатура, также ее было почетно дарить в подарок известным людям. По причине хорошей погоды, окно в чайке было открыто, и меня узнавали водители. В троллейбусе кто-то показал на нашу машину, и люди буквально прилипли к окнам. Приветствовали тепло, можно сказать, сердечно. Новый лидер очень уж не похож на старых. Слухи быстро расходятся. Да и на встречах с прессой я уже упомянул, что считаю главной своей задачей заботу о советских людях. Вот так незамысловато. Не нужно нам громадье планов, сбережение и увеличение своего народа. Чтобы остальные государства планеты посматривали в нашу сторону с завистью, а недруги побаивались. Рядом посапывает Федор. По его просьбе я все-таки дожидаюсь общий кортеж. Позади сидят ребята с короткими автоматами, готовые прикрыть меня. То и дело работает рация. Но чего хорошо вот так катить по полупустым улицам столицы. Надо бы как-нибудь повторить выезд в воскресенье, посмотреть, чем живет Москва. Но, пожалуй, дождусь весны. Внезапно ухмыляюсь и выдаю анекдот. Попросил как-то товарищ Брежнев у своего водителя уступить место, у руля уселся и сразу превысил скорость. Останавливает его гаишник, подходит к лимузину и видит, Брежнев за рулем, отдает честь и смиренно отходит в сторонку. Другой гаишник его спрашивает, кто там, важная шишка что ли, не знаю, кто там сидит, но водителем у него сам Брежнев. Ребята сначала уставились на меня, а потом не выдержали, и мы все вместе заржали. Тут же по рации поинтересовались, что у нас там творится. Чую, что пойдут слухи, мол, у Ильича своеобразное чувство юмора. На Красной площади наш кортеж ждут, и я тут же направляю чайку к Спасской башне. Там уже готовы, но все равно здорово удивились, заметив за рулем меня. Поворачиваю к Сенатскому дворцу. Здесь в Свердловском зале и проходит пленум ЦК. Около крыльца уже собрались люди. На шум автомобилей оборачиваются, раздаются удивленные возгласы, когда я выхожу из чайки. Кто-то приветственно машет рукой, другие хлопают. Эффектное появление, мол, знай наших. Иду к двери, здороваюсь, пожимаю руки. Последние два дня только делал это. Встречался, знакомился начисто, много разговаривал. И не зря. У меня есть поддержка, люди ободрены грядущими переменами, надеются на лучшие. Наобещал многое, в том числе не делать резких движений. Во всяком случае на людях, не стоит им зря волноваться. Считаю, что реформы, а также прочие изменения стоит проводить без шума и помпы. И предварительно все тщательно обговаривать и спрашивать мнение у заинтересованных лиц. Это нужно не только для более грамотного подхода, хотя и это важно, но намного важнее создать в обществе, и особенно в партноменклатуре, ощущение постепенности преобразований. Никакой штурмовщины, даже если она и будет наблюдаться в некоторых моментах, но пусть остается за кадром. А в управляющие органы не должно лихорадить от непонятных изменений. Пусть будущее как ответственным работникам, так и обычному народу видится ясным и понятным. То есть нужно создать относительно прозрачные методы принятия решений. Если даже это будет совсем не так, чем меньше нервов, тем работоспособнее сотрудники. Мне крайне необходимо показать всем, что эпоха метаний ушла навсегда. У нас сейчас будет время созидания. Вот как раз текущий пленум должен принять решение снизить план закупки зерна в 1965 г. с прежде намеченных 4 млрд. До 3-4 млрд. Пудов и определить этот план как неизменный до 1970 г. Это давало сельхозпроизводителям определенные гарантии от постоянных в недавнем прошлом шарахания и непредсказуемых действий в аграрной политике КПСС. Мы вдобавок планируем снять введенные Хрущевым ограничения на развитие личных подсобных хозяйств колхозников, рабочих и служащих, и признаем право колхозников на пенсию и на гарантированную оплату труда. Я четко осознаю, какой отклик получит наше решение среди советского народа, и постараюсь сделать так, чтобы это связывалось прежде всего с моим именем. Не ради славы, мне срочно нужны очки перед скорым стартом. Кстати, и при том Брежневе императива постоянного и последовательного созидания постоянно продвигалось, но больно уж ненавязчиво и туповато. Потому я и задумался о создании под моим крылом пула молодых и талантливых журналистов, пропагандистов. Хорошо бы еще и с зарубежным опытом. Дьявол дери, мне срочно нужен кабинет в Кремле. В Зарядье работать не совсем удобно. На Старой площади слишком много любопытных глаз и ушей, да и атмосфера угнетает, и потребуются дополнительные площади для отделов. Ха-ха, хозяйственники замучаются их проводить по документам, но это уж их проблемы. Двигаюсь в окружении товарищей по хорошо знакомой широкой шахинской лестнице наверх. Я весь свечусь, окружающие это видят и улыбаются в ответ. Ощущение, что начинается новая эпоха и будет она лучше прошлых. Вот такой настрой мне и требуется. Люди вернутся на места и передадут его дальше. Пока члены ЦК собираются в зале, я застреваю в кабинете с президиумом. Пока со всеми поздоровался, обменялся мнениями, наступил момент выхода. Суслов заметил у меня лбу пот и подошел по-дружески шепнув. Нервы, волнуешься? Вынимаю платок, вытираю лоб и как будто смываю волнение. Ничего зазорного, в первый раз в таком качестве. Справишься, спасибо. Идите, я минут через 5. Подошел к зеркалу, тщательно себя оглядывая. Ну что, получил, что желал. Вот и корячься. Двери открыта, все сидят на местах. Я вхожу в овальный зал с высоченным потолком и уже совершенно не волнуюсь. Первый раунд за мной. Член Центрального комитета и президиума встают и хлопают мне, первому секретарю ЦК КПСС Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу. Иду под аплодисменты наверх в президиум. Вскоре объявляют мой доклад. Глянул в зал, и чуть снова не задрожали ноги. Но помог старый Ильич. Ему выступать не в первый. Начну по бумажке, а там как пойдет. Речь я малость приукрасил от себя. Товарищи, наше сельское хозяйство базируется на самой передовой общественной системе, которая выдержала испытание временем и всем ходом исторического развития доказала свою непреоборимую, жизненную силу. Опираясь на социалистическую систему, коммунистическая партия провела значительную работу по развитию сельского хозяйства. Важное значение имел сентябрьский пленум ЦК КПСС. 1953 года. Он разработал правильный курс в области сельского хозяйства. И надо прямо сказать, пока его решения проводились в жизнь, мы имели определенные результаты. Немало было сделано в организационно-хозяйственном укреплении колхозов и совхозов, улучшении их материально-технической базы и повышении материальной заинтересованности работников села. По призыву партии в деревню тогда выехали десятки тысяч специалистов, организаторов сельскохозяйственного производства. Большое значение в увеличении производства зерна имело освоение целинных и залежных земель. За первые 5 лет после сентябрьского пленума ЦК значительно расширились посевные площади, повысилась урожайность, увеличилась воловая и товарная продукция сельского хозяйства. Однако эти положительные результаты, к сожалению, не были закреплены и развиты дальше. Мы оказались перед фактом, что в последние годы сельское хозяйство замедлилось в своем развитии, наши планы по подъему сельскохозяйственного производства остались невыполненными. По контрольным цифрам воловая продукция сельского хозяйства в течение семилетки 1959-1965 г. должна была вырасти на 70%, фактически за 6 лет прирост составил лишь 10%. Если за период с 1955 по 1959 г. воловая продукция сельского хозяйства возрастала в среднем на 7-6% в год, то за последние 5 лет только на 1-9%. Замедлился рост урожайности основных культур. Так, если средняя урожайность зерновых культур за 1955-1959 г.г. выросла по сравнению с предшествовавшим пятилетием на 1,7 центнера, то за период с 1960 г. по 196 ч.г. только на 0,8 центнера. Подобное явление наблюдается и в области животноводства. За последние 5 лет темп прироста поголовья круп. Каковы основные причины такого положения? Кидаю взгляд в зал. Меня слушают внимательно. К третьему дню был выжал как лимон, но когда сходил после заключительной речи с трибуны, то ощутил в зале некие перемены. Меня обступили в первую очередь члены ЦК из русских регионов. Ведь это именно у них самые большие проблемы в сельском хозяйстве. А мы только что озвучили желание решать их. Мне срочно нужно накормить советский народ. Вложить туда столько, сколько потребуется. С наполненными продуктами полками и авторитет у меня будет железный. Так что работа только начинается. 4 марта 1965 года в Кремле открылся пленум Центрального комитета КПСС. В повестке дня пленума. 1. О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. Докладчик ТОВ. Л.И. Брежнев. 2. Об итогах консультативной встречи представителей коммунистических и рабочих партий 1-5 марта 1965 года. Докладчик ТОВ. М.А. Суслов. С докладом по первому вопросу повестки дня пленума выступил первый секретарь ЦК КПСС. ТОВ. Л.И. Брежнев. Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза почтил память выдающегося деятеля Румынской Народной Республики Международного коммунистического и рабочего движения, друга Советского Союза товарища Георгия Георгиудежа. С кратким словом о товарище Георгиудеже выступил ТОВ, Л.И. Брежнев. Участники пленума ЦК КПСС почтили минутой молчания память товарища Георгиудежа. В часы похорон товарища Георгиудежа пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза прервал свою работу. На вечернем заседании пленум Центрального комитета КПСС продолжил свою работу. На пленуме началось обсуждение доклада товарища Л.И. Брежнева о неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. В прениях выступили Т.Т. П.Е. Шелест, первый секретарь ЦК КП Украины, К.Г. Пысин, первый заместитель председателя Совета министров РСФСР Г.С. Золотухин, первый секретарь Тамбовского обкома КПСС Ш.Р. Рашидов, первый секретарь ЦКК Узбекистана А.М. Школьников, первый секретарь Волгоградского обкома КПСС К.Т. Мазуров, первый секретарь ЦКК Белоруссии Ф.С. Горячев, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС